Глава 34. Оля. Сердце билось так отчаянно, что казалось, я вот-вот задохнусь. Чернов словно с ума сошел. Сделал глубокий вдох, вдыхая аромат моих волос, и мне стало по-настоящему жутко. А когда он резко оттолкнул меня от себя, я была счастлива, что он больше ко мне не прикасается. В комнате повисла звенящая напряженная тишина. Он смотрел на меня с таким холодным превосходством, словно полностью контролировал ситуацию, будто от него зависела моя жизнь, мои чувства и даже мое дыхание. «Теперь ты довольна, Оля?» — тихо и медленно проговорил он, словно смакуя каждое слово. «Ты только что подписала себе приговор. Надеюсь, ты понимаешь, что выхода у тебя больше нет. Теперь ты будешь делать только то, что я скажу, только так, как я решу». Я смотрела на него, чувствуя, как внутри растет ужас от осознания собственной беспомощности. Но одновременно в глубине души рождалась отчаянная решимость. Я не могла позволить ему победить, не могла больше мириться с тем, что он делает со мной и моей жизнью. И именно в этот момент он озвучил то, чего я боялась больше всего, заставив мой мир окончательно рухнуть к его ногам. «Ты выступишь завтра со мной публично». Голос Чернова прозвучал холодно, безжалостно, не терпя возражений. Он стоял передо мной, сверля взглядом, в котором не было ни капли человеческого тепла. «Скажешь всем, что Абрамов тебя похитил, что ты была в опасности, но теперь все в порядке, и мы снова счастливая семья». Слова его ударили так сильно, что я отшатнулась, едва не задохнувшись от ужаса. Сердце бешено забилось, словно пытаясь вырваться наружу через грудную клетку. «Ты в своем уме?» — прошептала я, не веря собственным ушам. «Если ты думаешь, что я это сделаю, то ты полный придурок, Саша. Ты не заставишь меня оболгать Руслана публично». Он приблизился ко мне, медленно и пугающе уверенно, прижимая меня к стене. Его дыхание обжигало кожу, глаза были холодны, словно ледяные осколки. «Оля, ты еще не поняла, что выбора у тебя нет», — прошипел он, больно сжимая мое плечо. «Или ты делаешь то, что я сказал, или завтра же ты больше никогда не увидишь Матвея. Ты представляешь себе, каково это — жить, не зная, что происходит с твоим ребенком». Я вскрикнула от боли и ужаса, пытаясь вырваться из его хватки, но он лишь усилил давление. «Пусти меня!» закричала я, чувствуя, как по щекам уже бегут слезы. «Саша, пожалуйста, не надо! Он же твой сын тоже! Ты растил его!» Чернов резко отпустил меня и презрительно усмехнулся, вытирая пальцы о свой идеально отглаженный пиджак. «Мой сын! Твой выродок от этого шимпанзе никакого ко мне отношения не имеет. Я заберу его исключительно, чтобы насолить тебе, а потом отправлю в закрытую школу, где до сих пор негласно действуют телесные наказания, и ты никогда его не получишь. И я больше не намерен играть в доброго папашу. Матвей останется с тобой ровно до тех пор, пока ты будешь послушной. Твой герой Абрамов, разумеется, может попытаться что-то сделать, но тогда все закончится гораздо хуже, поверь мне». Он отвернулся и пошел к двери, медленно поправляя манжеты и останавливаясь на пороге. «Готовься, завтра в 10 утра. И учти, Оля, любая ошибка будет стоить тебе сына». Дверь захлопнулась, а я осталась одна в тишине, которая казалась оглушительной. Ноги подкосились, и я опустилась на пол, прижимая ладони ко рту, чтобы заглушить рыдание. Ужас от того, что он мог сделать, холодным потом стекал по моей спине. Вся жизнь вдруг показалась одним сплошным кошмаром, из которого невозможно проснуться. Но в тот же миг что-то внутри меня щелкнуло, и я поняла, больше не могу быть просто жертвой. Я должна действовать, я должна бороться. Перед глазами мелькнули образы счастливых дней, которые мы провели с Русланом. Его улыбка, тепло его рук, его уверенный взгляд, в котором была вся сила мира. Я отчаянно захотела снова ощутить это, снова быть свободной, снова быть собой. И внезапно у меня в голове родился отчаянный, рискованный план. То, что я собиралась сделать, могло полностью изменить все, но это было очень опасно. И мне отчаянно была нужна поддержка. Кто-то, кто будет рядом, если все пойдет не так. Надо было как-то подать весточку Руслану. Он ни в коем случае не должен оставлять Матвея. Я резко подняла голову, вспомнив о единственном человеке, кто мог оказаться моим союзником в этом доме. Домработница Таня, с которой у меня давно сложились теплые, доверительные отношения. Таня всегда сочувствовала мне и была не в восторге от характера Чернова. Возможно, именно она сейчас сможет стать моим спасением. Я быстро поднялась и тихо открыла дверь, выглядывая в коридор. Сердце билось громко, словно гулкий барабан, отдаваясь в ушах. Я прошла по длинному коридору к лестнице и спустилась вниз, где в кухне хлопотала Таня. «Танечка!» — позвала я негромко, стараясь не выдать своего волнения. Женщина обернулась и посмотрела на меня с тревогой. «Моя хорошая!» — протянула Таня. «Я так тебе сочувствую! Думала, что ты вырвалась наконец-то, а тут вон оно, как все сложилось! Тебе что-то нужно?» — спросила она, подходя ближе и кладя теплую ладонь на мою руку. Я глубоко вдохнула, чувствуя, как внутри все сжимается от страха и надежды одновременно. «Таня, мне очень нужна твоя помощь. Завтра утром Чернов заставит меня выступить с ним публично. Я должна буду сказать, что все в порядке, оболгать близкого мне человека, обвинить его в похищении. Таня, я не могу этого допустить. Пожалуйста, сообщи, передай ему весточку. Пусть он узнает, где и когда все это произойдет. Я сама не знаю ничего, но думаю, что он сможет узнать». Таня внимательно слушала меня. Ее глаза наполнились сочувствием и решительностью. «Господи, Оля, конечно, я помогу тебе. Ты, главное, скажи, куда доехать, и я доберусь. Или сообщение напишу. Номер есть? Держись, девочка, мы что-нибудь придумаем». Я крепко сжала ее руку, чувствуя, как впервые за долгое время во мне пробуждается надежда. «Спасибо, Танечка. Ты не представляешь, как много это значит для меня». Она осторожно обняла меня, словно передавая часть своей внутренней силы. «Все будет хорошо, Оля. Твой близкий человек не оставит тебя в беде, я уверена. Главное, держись и не сдавайся». Я медленно кивнула, чувствуя, как внутри постепенно загорается новая решимость. Я знала, что иду на огромный риск, но другого пути уже не было. Я должна была спасти себя и своего сына, и была готова заплатить за это любую цену.